Фрагменты из трудов Блаватской. Примечание. Разоблаченная Изида, том 2. Тайная доктрина, том 3, дробь 5. Почему биографии Пифагора, Будды, Аполлония, Иисуса и так далее оказываются подобными? Это тайна, будучи таковой для многих, является только закономерным следствием для тех, которые знают, что все эти великие личности были посвященными одной и той же школы. Для них нет ни пародии, в кавычках, ни копии, в кавычках, одного с другого. Для них они все оригиналы, только нарисованные, для того, чтобы изобразить один и тот же предмет, мистическую и в то же время общественную жизнь посвященных, посланных в мир спасать части человечества. Примечание. Спасать части человечества, отсюда множество вероучений для разных народов и времен, хотя, как правило, источник этих вероучений един, А.В. Если невозможно спасти всех. Отсюда одна и та же программа для всех. Каждому приписанное непорочное происхождение, слова в кавычках, имеющее в виду их мистическое рождение, слова в кавычках, во время мистерии посвящения и принятое в буквальном смысле толпами, поощряемыми в этом лучше осведомленным, но честолюбивым духовенством. Таким образом, мать каждого из них была объявлена девственницей, зачавшей своего сына непосредственно от Святого Духа Бога. И сыновья, следовательно, были сыны Божии, хотя, по правде, никто из них не был более вправе на такое признание, чем его остальные посвященные братья, ибо все они являются, поскольку это касалось их мистических жизней, лишь олицетворениями истории того же Солнца, и это олицетворение является другою тайною в тайне. Последнее слово с большой буквы. Биографии внешних личностей, носящих имена таких героев, не имеют никакого отношения и являются совершенно независимыми от частных жизней этих героев, будучи только мистическими записями их общественной и параллельно с ней их внутренней жизни, в их состояниях как неофитов и посвященных. Отсюда явное тождество средств построения их собственных биографий. Сначала человечество, крест или человек с горизонтально вытянутыми руками, указывающими на его космическое происхождение, был связан с его психической природою и с борьбою, которая ведет к посвящению. Но если однажды доказано, что А, каждый истинный адепт, должен был и все еще должен пройти через 7 и 12 испытаний посвящения, символизированных 12 трудами Геркулеса, б, что днем его действительного рождения рассматривается тот день, когда он рождается в этом мире духовно, причем сам возраст его начинает исчисляться с часа его второго рождения, которое делает его дважды рожденным, двиджа, или посвященным, в который день он действительно рождается от Бога и непорочной матери. И в, что испытания всех этих персонажей приводятся в соответствие с эзотерическим значением посвятительных обрядов, которые все соответствуют 12 знакам зодиака. Тогда каждый поймет значение путешествий всех этих героев через знаки Солнца на небе, и что они в каждом отдельном случае – суть, персонификация страданий, торжеств и чудес адепта до и после его посвящения. Когда это подробно разъяснено миру, тогда и тайна всех этих жизней, которые так близко походят одна на другую, что история одной кажется историей другой, и наоборот, подобно всему остальному станет ясной. Возьмем пример. Легенды, ибо все они легенды для экзотерических целей, каковы бы ни были отрицания в некотором случае, о жизнях Кришны, Геркулеса, Пифагора, Будды, Иисуса, Аполлония Тианского. На мирском плане их биографии, если бы они были написаны кем-либо вне круга, при чтении весьма отличались бы от тех повествований, которые сохранены о их мистических жизнях. Тем не менее, как бы они ни были замаскированы и сокрыты от непосвященного взгляда, все главные черты таких жизней будут там найдены общими. Каждая из этих личностей представлена как божественно зачатый сотер, греческий «спаситель». Титул, возлагаемый на божества, великих царей, примечание «сотер» включено в имена Птоломей, первый сотер, царь Египта, Деметрий, первый сотер, царь Сирии, А.В. И героев каждого из них или при рождении, или впоследствии разыскивает и угрожает смертью, но никогда не убивает, противодействующая сила, мир материи и иллюзии, будь то царь Канса, царь Ирод или царь Мара, славе сила. Всех их искушают, преследуют и, наконец, как утверждается, убивают в конце обряда посвящения, то есть в их физических личностях, от которых, как полагают, они избавлены навсегда после духовного воскрешения, в кавычках, или рождения, в кавычках. И таким образом, приходя к концу, посредством этой предполагаемой насильственной смерти, все они спускаются в преисподнюю, бездну или ад, в царство соблазна, похоти и материи, следовательно, в царство тьмы, и, возвращаясь оттуда, преодолев состояние Христа, они прославляются и становятся богами, в кавычках. Примечание. Стадия доученичества называется Христом. В раннем христианстве последователи Христа именовались христиане.